Всем привет! Это специальный выпуск подкаста «Экспекта Патроном», и записываем его я, Аня Шур. И я, Аня Красильщик. Мы очень любим ваши письма, и вы там пишете часто, что мы вас как-то утешаем, успокаиваем. А вы нас тоже очень утешаете и успокаиваете. И мы решили сегодня не отвечать ни на какие вопросы, а просто почитать вам наши любимые книжки, которые, как нам кажется, нас всех утешают и радуют. Да, потому что есть такое ощущение, что многим сейчас нужно утешение, и на себе мы проверили, что да, это работает, книжки утешают. Мы записываем подкаст в суперкнижном месте. Это студия Букмейта, где записывают аудиокниги Букмейта. И, в общем, спасибо Букмейту за это. Вот, и действительно, мы когда шли в студию, тут лежит много-много-много книжек, запечатанных, еще новеньких и нечитанных, которые ждут, кого утешить. Но читать мы будем вовсе не их, потому что они совершенно взрослые. У тебя есть какие-то вот прям книжки, к которым ты прибегаешь в трудные минуты? Ну, надо сказать, что таких трудных минут, как в последнее время, у меня не было. Но у меня есть какие-то любимые писатели. И когда я поступала в 67-ю школу, у меня было собеседование, я очень волновалась. Очень-очень волновалась. И там сидели разные люди, и они на меня так зорко просмотрели и спросили: «Ну, а какая у тебя любимая книжка?» Я сказала: «Война и мир». А они на меня так посмотрели и сказали: «Ха, ну понятно, конечно». Анька, это один в один, как у меня была история. Я когда поступала в 57-ю школу, то когда меня спросили, какой у меня любимый поэт, я сказала: ну, Пастернак, Ахматова, Мандельштам. И мне... Вообще-то нас четверо. Да-да-да. И мне, ну, учительница литературы, моя будущая, Зоя Александровна Влюмина, говорит: ну, так не бывает, чтобы человек любил таких трех разных поэтов. И я тогда ей стала читать вслух стихотворения, она мне поверила. И ты, конечно, поступил. Я тоже поступила, но они мне не поверили. А на самом деле Лев Николаевич Толстой, правда, мой любимый писатель. Я его не всего еще прочитала, надо сказать. И вот недавно первый раз читала «Хаджи Мурата». И у меня получилось туда просто уйти с головой. Хотя это совершенно не то, чтобы какое-то оптимистичное чтение. Это, на самом деле, довольно страшная и мрачная книжка. Она о разных событиях, которые происходили в начале 1850-х годов на Кавказе. И там есть очень много разных сил, между которыми возникают разные стычки, боевые действия. И в этом участвует много-много разных народов. Русские, чеченцы, аварцы. Собственно, Хаджи Мурат, главный герой, он аварец. И несмотря на то, что это, правда, страшные события, и там поднимается очень много каких-то непростых и страшных проблем, меня просто это полностью отвлекло, потому что я вот начала это читать, и я провалилась. Как обычно, продралась через первые где-то 10 страниц. У Льва Николаевича бывает, да. Да, и провалилась. Я не знаю, это как какая-то даже не машина времени, а какое-то такое укрытие в другую реальность. Хотя та реальность, которая там описывается, не очень подходящая реальность, чтобы в ней укрыться, но все равно ты как бы думаешь про других людей, про то, что они переживали, как ты себя начинаешь с ними ассоциировать и забываешь о том, что происходит вокруг. Да, ну, собственно, мне кажется, это и есть одна из вещей, не единственная, но одна из важных вещей, которые для нас делают писатели, они создают нам миры. Бывает просто, что это наш реальный мир, но ты уходишь в какую-нибудь другую страну или другие обстоятельства, или другое время. Бывает, что это полностью выдуманный мир. Ну, или там, как в «Гарри Поттере», наполовину выдуманный, наполовину реальный. Хотя иногда так хочется верить, что и та вторая часть существует. Вот моя такая книга, которую я... Ну, у меня их сколько-то. Но вот одна из них, в ней, по сути, тоже совершенно другой мир, но он реальный. Это книга Джеймса Хэриота о всех созданиях больших и малых, о Хэрриот, он, собственно, она отчасти или полностью автобиографическая. Он был таким сельским ветеринаром, значит, где-то там в Йоркшире или еще в каком-то шире. Собственно, он всю книгу, ну, лечит животных, общается со своим ужасно таким темпераментным и вроде ты сначала, тебе кажется, что недобрым, а на самом деле ужасно крутым начальником по имени Зигфрид. Это сейчас мы считаем, что ветеринары — это те, кто лечит кошечек и собачек. А тогда главная задача ветеринара была, собственно, ну, особенно в сельской Англии, лечить, ну, разнообразный скот. И поэтому в основном там коровы и быки, но Зигфрид и, собственно, наш герой как раз и понимают, что на самом деле люди очень-очень хотят, чтобы их собачки и кошечки тоже были в порядке, и они там, значит, тоже такие важные герои. На самом деле «Капитанская дочка» — такая книга, в которую тоже можно погрузиться. Тоже, надо сказать, не самая там такая светлая история местами. Нет, нет, там очень страшно. Я помню, страшно. Что вообще оттуда мои первые самые жуткие детские впечатления от каких-то прочитанных сцен. Ну, конечно, там вообще-то не то, чтобы какая-то идиллия происходит, там происходит бунт и восстание, и там главным героям приходится спасаться и всякое такое, но там очень-очень какие-то цельные, что ли, я бы герои. Так сказала. Да. Ты прям про них читаешь и думаешь, какие хорошие люди. Да. Да. Хотя они местами даже там смешные, по крайней мере, вот Петя, главный герой. Да, но Петруша — герой книги, его придумал Пушкин. А Роальд Даль, про которого я хочу сейчас немножко поговорить и почитать его книжку «Рассказы о детстве», человек совершенно настоящий, как мы знаем, да? Он написал много разных прекрасных детских книжек. Мы уже говорили про Матильду. Эта книжка называется, на самом деле, не «Рассказы о детстве», а «Мальчик. Рассказы о детстве». И это его автобиография. Но на самом деле он сам в вступлении пишет, что это не автобиография, потому что ему совершенно неинтересно писать историю своей жизни. Ему хочется скорее рассказать какие-то истории смешные, грустные, не очень приятные и незабываемые. Это я все немножко пересказываю, то, о чем он сам пишет в самом начале. Эту книжку перевели Евгения Конищева и Наталья Калошина, а вышла она в издательстве «Самокат». И я хочу прочитать первую главу, которая называется «Папа и мама». Мой отец, Харальд Даль, норвежец, был родом из маленького городка Сарпсборга, что неподалеку от Осло. А его отец, мой дед, был преуспевающий купец. Он держал в Сарпсборге собственную лавку, где продавалось абсолютно все, от сыра до проволочной сетки для курятников. Теперь представьте, вот я пишу это в 1984 году, а этот мой дед родился в 1820, вскоре после того, как Веллингтон разгромил Наполеона при Ватерло. Доживи дед до наших дней, ему было бы сейчас 164 года, а отцу 121. Они оба довольно поздно начали обзаводиться детьми. Когда моему отцу было 14, то есть опять-таки больше 100 лет тому назад, он полез на крышу, чтобы поправить съехавшую плитку черепицы, но поскользнулся и упал вниз. И сломал левую руку, чуть ниже локтя. Кинулись за доктором, потом ждали его полчаса. Потом, наконец, к дому подъехала коляска, явив миру блистательное и нетрезвое медицинское светило. Нетрезвое настолько, что оно перепутало перелом предплечья с вывихом плеча. А вот мы сейчас ему его вправим, зычным голосом объявило светило. Для операции понадобились помощники, и с улицы привели двух прохожих. Им велено было держать мальчика за пояс, а доктор вцепился в запястье сломанной руки и скомандовал: «А ну-ка, ухватились покрепче!» «Крепче», я сказал, «и дернули!» Наверняка боль была нестерпимая. Жертва взвыла, мать жертвы в ужасе закричала: «Нет!» Но вправщики уже успели сделать свое черное дело. Осколок кости прорвал кожу и теперь торчал наружу. Это очень страшный момент, я часто про него вспоминаю. Но мне кажется, это самое крутое в Дале, что у него такие какие-то страшные и странные и неприятные моменты перемежаются со всеми остальными. Да. На дворе стоял 1877 год, и с ортопедической хирургией дела обстояли не так, как сейчас. Поэтому сломанную руку, к счастью, левую просто ампутировали по локоть, и отцу пришлось всю оставшуюся жизнь обходиться одной правой. Но со временем он приспособился и научился делать все, что нужно. Например, он мог завязывать шнурки на обуви не хуже любого из нас. А чтобы резать мясо на тарелке, он заточил крайний зубец вилки, получился специальный прибор, служивший ему вилкой и ножом одновременно. Это свое изобретение он хранил в кожаном футлярчике и всегда носил с собой. В отсутствие руки, говорил он, всего одно серьезное неудобство. Невозможно срезать верхушку вареного яйца. Обожаю. У моего отца был младший брат по имени Оскар. Между братьями было около года разницы, и они всегда были очень близки. Однажды, вскоре после окончания школы, братья вместе вышли из дома, чтобы погулять по окрестностям и заодно обсудить планы на будущее. Они решили, что маленький городок Сарсборг в маленькой стране Норвегии не то место, где можно сколотить состояние. Значит, надо ехать в какую-то большую страну, скажем, в Англию или во Францию, где возможности разбогатеть ничем не ограничены. Однако их отцу, добродушному великану без малого 7 футов роста, этот честолюбивый замысел совсем не понравился, и он велел сыновьям выкинуть дурь из головы. И тогда они сбежали из дому, как-то пробрались на грузовой корабль и таким образом попали во Францию. Из Кале они поехали в Париж, но дальше пути братьев разошлись. Оба стремились к самостоятельности и не хотели зависеть друг от друга. Дядя Оскар, поразмыслив, отправился на запад, в порт Ла-Рошель. Помните, там три мушкетера дрались? И вино пили. И вино пили. Что на Атлантическом побережье? Отец же решил пока задержаться в Париже. История о том, как каждый из двух братьев в одиночку без чьей-либо помощи открыл на чужбине собственное дело и преуспел, безусловно, интересна. Но за недостатком времени я ограничусь лишь ее кратким изложением. Итак, дядя Оскар. В те времена Ла-Рошель был рыбным портом. Он и сейчас рыбный порт. К 40 годам мой дядя был уже самым богатым человеком в городе. Он владел промысловой флотилией под названием «Рыбаки Атлантики» и большим консервным заводом, где закатывали в банки выловленные тралами сардины. Еще у него была жена из очень хорошей семьи, великолепный городской дом, а также загородная резиденция, шато с поместьем. Он коллекционировал мебель эпохи Людовика XV, картины и редкие книги. Его прекрасные коллекции, как и два прекрасных дома, по сей день принадлежат нашей семье. Я не видел дядиного поместья и шато, зато года два назад мне довелось побывать в его городском доме в Ла-Рошеле, и я могу сказать, это нечто. Такой мебели уж точно место в музее. Пока дядя Оскар в поте лица трудился в Ла-Рошеле, его однорукий брат Харальд, мой отец, тоже не бездельничал. В Париже он познакомился с другим молодым норвежцем по фамилии Однисен. И они договорились открыть совместную компанию, стать судовыми брокерами. Судовой брокер – это человек, который снабжает зашедшие в порт суда всем необходимым. Он поставляет на борт топливо, продукты, канаты, краски, мыло с полотенцами, молотки с гвоздями, тысячи разных полезных мелочей. Можно сказать, что брокер – это владелец огромной лавки, в которой отовариваются корабли. И главное, что продается в этой лавке – топливо. Двигатели ведь должны на чем-то работать. А единственным топливом в те времена был уголь. Суда на нефтяном топливе тогда еще не бороздили морские просторы. Были только проходы, а проходам требовалось сразу много угля – сотни, а то и тысяч тонн. Для корабельного брокера топливо все равно, что черное золото. Тут еще очень симпатичные картинки, как обычно, Квентина Блейка, с такими чувачками, которые держат в руках краску, канаты и мыло. Мой отец и его новый друг господин Однисен очень хорошо это понимали. Значит, сказали они себе, открывать брокерскую контору лучше всего в каком-нибудь из больших угольных портов Европы. В каком? Ну, с этим как раз все было просто. Самым большим угольным портом Европы, даже мира, был в то время Кардифф. И они отправились в Кардифф, в Южный Уэльс. Два целеустремленных молодых норвежца, практически без багажа налегке. Зато мой отец вместо багажа вез с собой нечто более ценное. В Париже он успел жениться. И теперь вместе с ним в Кардифф ехала его жена, юная француженка Мари. По прибытии в Кардифф молодые люди сняли подходящую комнатку на Бьют-стрит, и брокерская контора Однисен и Даль заработала. С этого момента начинается неправдоподобная, прямо-таки фантастическая история успеха, которая похожа на сказку. Но на самом деле она была прямым результатом упорной и непрерывной работы двух друзей. Очень скоро заказов навалилось столько, что вдвоем Однисен и Даль уже не справлялись. Пришлось расширяться, нанимать новых работников. У молодых брокеров, наконец, появились настоящие деньги – и через несколько лет мой отец смог купить отличный сельский дом в Ландафе, что близ Кардифа. В этом доме Мари родила ему двух детей, девочку и мальчика. Но, к несчастью, сразу после вторых родов Мари умерла. Когда потрясение от ее смерти прошло и горе мало-помалу начало отступать, отец вдруг осознал, что малышам нужна хотя бы мачеха, которая будет о них заботиться. Да ему самому было страшно одиноко. И стало ясно, что он должен найти себе новую жену. На этом месте в сказках обычно происходит что-то не то. А тут происходит все совершенно то. Но легко сказать найти жену норвежцу в Южном Уэльсе, где он почти никого не знает. Тогда он решил взять отпуск и съездить на родину, в Норвегию. Кто знает, вдруг ему повезет, и он встретит там прекрасную невесту, ровно такую, какая нужна. И вот летом 1911 года во время морской прогулки по Ослофьорду на маленьком пароходике отец познакомился с девушкой, которую звали София Магдалена Хессельберг. А надо сказать, что уж если Харальд Даль видел что-то по-настоящему ценное, он не собирался это упускать. Поэтому всего через неделю он сделал ей предложение, и вскоре они поженились. Здесь есть очень симпатичная фотография. Мама в день помолвки. На ней очень красивое платье и огромная шляпа с какими-то бантами. Такое в стиле начала 20 века. После медового месяца в Париже Харальд привез молодую жену норвежку в Ландов. Они были влюблены друг в друга и совершенно счастливы. И в следующие 6 лет она родила ему 4 детей. Девочку, вторую девочку, мальчика, меня. И еще одну девочку. В семье теперь было 6 детей. 2 от первого брака отца и 4 от второго. Нам требовался более просторный дом, благо деньги на него у Харальда были. Так что в 1918, когда мне было 2 года, мы переехали в большой особняк близ деревни Радир, в 8 милях к западу от Кардифа. Помню этот огромный домище с башенками на крыше, окруженный великолепными газонами и террасами. За ним тянулись леса и луга, и стояли домики для работников. Вскоре луга наполнились дойными коровами, свинарники, свиньями, курятники, курами, а конюшни — крепкими лошадками, на которых можно было пахать и возить сено. Появились работники — пахарь, пастух, чета садовников и прислуга для дома. Всякая какая только бывает. Харальд Даль, как его брат Оскар в Ла-Рошелле, любил жить на широкую ногу. Но больше всего в этих двух братьях, Харальде и Оскаре, меня все же удивляет другое. Оба они выросли в маленьком городке, в самой обычной семье, с детства привыкли к непритязательности и простоте, но у обоих, совершенно независимо друг от друга, возникла неодолимая тяга к прекрасному. Как только на это появились средства, оба начали покупать картины и обставлять свои дома изящной мебелью. Мой отец, помимо всего прочего, стал настоящим садовником и начал коллекционировать альпийские растения. Мама мне рассказывала, как они вдвоем ездили в Норвегию и выбирались там в горы, и как она умирала от страха, когда Харальд, хватаясь одной рукой за камни, карабкался по неприступным утесам, охотился за каким-нибудь альпийским цветком, прицепившимся к скале высоко над головой. К тому же он был превосходным резчиком по дереву. Рама почти всех зеркал в доме – его работа, как и дубовая каминная доска в гостиной, украшенная узором из листьев, плодов, сплетенных ветвей. А его дневниковые записи. У меня до сих пор хранится одна из многочисленных тетрадей Харальда Даля 1914-1918 годов, времен Первой мировой войны. Все 5 лет, пока шла война, отец ежедневно вписывал в дневник по несколько страниц наблюдений и размышлений. Он всегда пользовался перед его ручкой и писал не на родном норвежском, а на безупречном английском. Тут мы видим кусочек письма, письмо от папы, с цитатой. «Наилучшее время для тела и души, я бы сказал, обилие свежего воздуха и мациона, то есть прогулки. Хороший глоток морского воздуха перед завтраком, как, впрочем, и перед каждой едой, всегда лучше любого химического лекарства». Надо, кстати, запомнить. У отца имелась собственная, довольно любопытная теория насчет того, как надо воспитывать в детях чувство прекрасного. Всякий раз, когда мама беременела, отец выжидал 5 лет, а потом объявлял, что пора приступать к благословенным прогулкам. Он так это называл, это закавычено. Каждый день с начала 7 месяца до конца срока он отводил ее в какой-нибудь живописный уголок в окрестностях, и они прогуливались там не меньше часа, чтобы мама могла впитать в себя окружающую красоту и великолепие. Идея состояла в том, что если беременная женщина будет регулярно любоваться красотами природы, то эти красоты через пуповину перетекут в мозг еще не родившегося ребенка, и он тоже вырастет ценителем прекрасного. Вот так все мы еще в материнской утробе прошли курс эстетического воспитания. Да, он прекрасен абсолютно, Роальд Даль. Я тут подумала, это, конечно, смешно. Ты выбрала Роальда Даля, который норвежец, а я выбрала Руна Белсвика, который тоже норвежец. А перевела книжку наша любимая переводчица Ольга Дробот. Она у нас звучала в подкасте про вафельное сердце, если да, помните. Да, когда она переводила Марию Пар для нас. Да. Это один из моих любимых выпусков. Угу. В общем, книжка как раз не про реальность, как у тебя, а книжка про абсолютно выдуманный мир, который чем-то похож на «Мумий-троллей» даже. Мы, кстати, про тоже думали про них, в смысле, сегодня почитать, но потом вот решили эти книжки. И там, значит, такая живет такая компания... Я бы не сказала людей, ну, каких-то таких существ, похожих на людей, но не совсем людей, каких-то таких странных чуваков с говорящими именами. Значит, главного героя зовут Простодурсен. Еще у них есть неприятный такой герой, с которым они все время как-то враждуют, который зовут Пронырсон. А вот там есть Ковриксон, который печет какие-то вкусности и так далее. В общем, это очень уютный мир, но это не значит, что в нем ничего не происходит. Книга называется «Простодурсон. Зима от начала до конца». Я думаю, что я прямо сначала тоже почитаю. Тут тоже невероятной красоты картинки. Их нарисовала художница Варвара Помидор. Она очень классная. Ну да, ну просто тут еще здорово, что это же надо было придумать, как они выглядят-то, все эти люди-не люди. Итак, эта часть называется «Простодурсон и великое похищение реки». Кто-то зовет на помощь. В тот день, когда Простодурсон споткнулся о лопату, вообще многое стало совсем не так, как бывало раньше. Так уж устроена жизнь. Ходишь-ходишь одной и той же знакомой дорогой, а однажды вот так грохнешься и увидишь все слегка, как говорится, под другим углом. Один тогда же угодил в больницу, а еще одному помог добрый прохожий. А я вот порвал штаны и впервые в жизни ставил заплатку. Тот день, когда Простодурсон споткнулся о лопату, начинался как самый обычный день. Простодурсон проснулся от стука дятла, долбившего носом сучок на стене его дома. Дятел частенько прилетал сюда завтракать. За планками обшивки водились какие-то букашки, и от стука они в страхе вылезали наружу, прямо дятлу в клюв. Простодурсон встал и положил одеяло на подоконник проветрить. Постоял немного, изучая, какая за окном погода. Листья на яблоне желтели и краснели, были коричневые, только не зеленые. Разноцветие красиво подсвечивалось солнцем. За яблоневым садом мирно и живописно текла река, чтобы после долгого путешествия влиться в море. День, повторюсь, был прекрасный. Редкие облачка на небе, и нигде ничего неприятного глазу. Скоро из пекарни Ковриксона поползет хлебный дух, и если Простодурсону захочется, можно будет сходить купить хрусткую ржаную ковришку и поболтать с Ковриксоном. Ой, я сейчас умру, мне захотелось ковришку. Да, ковришка — это вообще какое-то такое. Мне всегда хочется ковришку. И галушка еще. Например, о реке. Ковриксон тоже ее любит, он тоже видит ее из своего окна. Простодурсон ничего не знал о том, что он вскоре грохнется, зацепившись о лопату. Он вообще не подозревал, что еще до вечера его жизнь изменится. И он, как обычно, отправился на кухню посмотреть, не осталось ли со вчера пудинга на сегодня. Простодурсон проголодался, и больше всего ему хотелось поесть пудинга. И точно. В огромной коричневой миске колыхался желто-бежевый бугорок. Ровно как Простодурсон мечтал. Удобная порция вкусного пудинга, которая ловко скользнула по языку вниз. Хорошо. Но плохо, что пудинг на этом кончился. Вдруг и совсем. В детстве была только пластинка, только книжка какая-то английская, где был этот пудинг. Еще там были какие-то великаны мерзкие, которые сегодня хотели съесть главного героя. И с тех пор я мечтаю о пудинге. Ну, я помню, что у меня от пудинга было какое-то разочарование, потому что слово, оно же... Это просто ну, еще рисовая закалка, кажется. И всякое такое. Нет, ну, их много разных, но он такой какой-то трясется. Да, он не очень... Типа да. Как желе, только какое-то неправильное. Но слово «пудинг» самое аппетитное в мире. Да, ну вот пудинг, как и мед, у Винни-Пуха имеет свойство кончаться. Итак, но плохо, что пудинг на этом кончился. Вдруг и совсем. Придется днем делать новый, подумал Простодурсон. Пакетиков с сухим порошком у него припасено немало, но за остальным надо будет сходить. Простодурсон прикинул, не заняться ли ему сперва канавой. Копать – хорошая работа, трудная как раз в меру. Бывало, покопаешь – и успокоишься, и аппетитно гуляешь, и сон хороший. Мацион. Тот самый мацион, да. Канава начиналась от крыльца, обходила яблони и по склону спускалась к реке. Но хоть солнце в тот день и светило, в канаве чавкала грязь. А когда Простодурсон копал свою канаву в последний раз, он куда-то задевал лопату, так что теперь ему надо было для начала натянуть высокие сапоги и идти ее искать. Оглянуться не успеешь, день пройдет. Нет, лучше отложить лопату на другой день, например, дождливый. Ему ведь еще пудинг делать, да и камешков для булькания почти не осталось, надо идти искать. И если потом еще тащиться к Ковриксону, день опять получался полный хлопот. А Простодурсон боялся, что если еще подумает, так ненароком и еще какое дело вспомнит. Лучше решил он побыстрее уйти от беды подальше. На берегу лежали кучкой последние бульки и блестели. круглые ровные камешки. Впрочем, их было так мало, что кучкой это уже не назовешь. 3 камешка всего. 1 совершенно белый и 2 обычных, серо-черных. Простодурсон взял в руку серо-черный, и дятел, как всегда, вспорхнул и улетел, завидев, что кто-то тянется за камнем. Бульк радовал руку. Он был не такой горячий, как обычно летом. Тогда даже вечером, когда солнце село, камни долго не остывают и жгутся. Но и не такой холодный, как зимние камни. Эти в секунду забирают все тепло из ладони. «Сейчас я кину тебя в реку», — сообщил Простодурсон. «Серый в крапинку, приготовься. Вот я тебя поднимаю. 1, 2, бульк!» И он бросил камень в воду, и раздался бульк. Аккуратный, приятный бульк. И следом Простодурсон бросил 2 серо-черный камешек. И только взял в руку 3, совсем белый, как на том берегу возник Пронырсон. «Все камни бросаешь», — сказал Пронырсон. «Да», — кивнул Простодурсон, — «бульки. Сегодня как раз хороший день, а то в дождь на реке и без того все булькает». «И как тебе не надоест», — фыркнул Пронырсон. «А у тебя при том есть лопата, лучше б канаву выкопал». «Я уже начал», — ответил Простодурсон. Он не удержался и стрельнул глазами в Пронырсона. У того была привычка нагличить, и вид он всегда имел такой, будто знал много больше остальных. Жил Пронырсон вверх по реке, но никто у него не бывал. Все его побаивались, хотя ни великаном, ни силачом он не был. «Ладно», — проговорил Пронырсон, — «я не могу терять здесь с тобой время. Мне надо домой. У меня не в проворот разных дел и проблем». Простодурсон подумал было спросить, что это за дела и проблемы, но решил, что чем меньше говорить, тем лучше. Тогда Пронырсон быстрее уберется, и можно будет спокойно булькнуть последний камешек. «Смотри, не перетрудись тут», — съязвил Пронырсон, загоготал и исчез так же внезапно, как появился. Простодурсон стоял, перекатывая в ладони камешек. Из пекарни Ковриксона густо-густо пахло хлебом. «Может, пойти за ковришкой, а последний бульк припрятать на потом? Впереди еще весь день, не хочется оставаться совсем без камешков. За новой порцией придется идти за 3-9 земель, в округе он все давно собрал». Простодурсон стоял у воды и размышлял. Река журчала и струилась, как обычно. Дно реки усеяно его бульками. Но они лежат глубоко. Если он полезет за ними, придется нырять, и не ровен час до того он доныряется, что его унесет вдаль дальнюю, а этого ему вовсе не хотелось. Простодурсону хорошо жилось у себя дома. В животе заурчало. Если Ковриксон не хандрит и настроение у него не кислое, то тесто наверняка поднялось, а тогда самое время поспешить в пекарню, подумал Простодурсон, сунул камешек в карман и тронулся в путь. По дороге он решил обойти канаву и полюбоваться на свою работу. И вот когда он стоял на краю канавы и рассматривал грязь на дне, жизнь его изменилась. Во-первых, кто-то закричал «На помощь!». Во-вторых, Простодурсон споткнулся о лопату. Вот этого я ждала. Наконец это произойдет. Да, это называется саспенс. Да. Крик о помощи прорезал воздух внезапно. Кричали с реки. Что там творится, Простодурсон не видел. Слышал он такой призыв тоже впервые. Голос как будто был похож немного на голос октавы, дамы, жившей ниже по течению. Но сходства было до того мало, что Простодурсон почти не сомневался. Кричала не она. «Раз кто-то зовет на помощь, значит, помощь ему нужна», — решил Простодурсон и бегом припустил на выручку. Через канаву и прямиком по траве — это кратчайший путь к воде. Вот в траве его и подстерегла лопата. Шмяк! Простодурсон полетел носом вперед и грохнулся в траву. «Лопата», — подумал он, тормозя. «Лопату я нашел». Он вскочил и помчался дальше вниз, к реке. В воде барахталась утка. Она пыталась плыть против течения, пыхтела и отдувалась. «Помогите!» — просипела она. «Вы хотите, чтобы я вам помог?» — уточнил Простодурсон. «Что?» — простонала утка. «Какая помощь вам нужна?» — спросил Простодурсон. «Меня преследует хищная птица, огромная, страшная. Она хочет отнять у меня яйцо». «Ни одной хищной птицы здесь нет. Можете помочь мне выбраться на берег?» «Подождите минуточку, я принесу свой инструмент». Простодурсон помчался за лопатой. Как раз удобное приспособление для помощи уткам. Он опустил лопату в воду, подвел под утку и вытащил ее на берег. Утка лежала в траве и тяжело дышала. Бедная. Видно, приплыла издалека. Но разве у птиц не кончился сезон кладки яиц? Уже осень на исходе. Для птенцов поздновато. «О, — стонала утка, — спасибо, что помогли. Никто, никто. Не стоит благодарности, успокойтесь. О, — застонала она и вдруг сомлела и завалилась на бок. Откуда-то из перьев выкатилось яйцо и покатилось по склону к реке. Простодурсон молча наблюдал за ним и страшно злился. У него была гора планов на день, а теперь поперек них разлеглась эта утка. А яйцо утки вообще катится вниз по склону к воде. Нет, вон запуталось в траве. Яйцо оказалось голубым в мелкую черную крапочку. Красивое, ровно округлое, похожее на идеальный камешек для бульков. Простодурсон подошел к яйцу и приложил к нему ухо. Внутри тишина. Простодурсон схватил яйцо и быстро сунул его под утку, а то ненароком забудешься, да и булькнешь чужое яйцо в речку. Подумав, он понял, что пойти к Ковриксону прямо сейчас у него не получится. Хоть хлебом по-прежнему пахло на всю округу, а живот урчал, требуя ковришку, Простодурсон решил не отлучаться от утки. Должна же она очнуться, чтобы он довел свою помощь до конца. Пока он так размышлял, на берег снова спустился Пронырсон. Можно подумать, он все это время ждал в засаде за кустом. «Уткой разжился», — заметил Пронырсон. Он стоял на другом берегу и заявлял, что Простодурсон разжился уткой. Ну и словцо. Простодурсон даже не нашелся, что ответить. Он вообще замечал, что на иные вопросы Пронырсона трудно дать ответ. Они какие-то скользкие. «Уткой разжился, ну-ну, мы-то с тобой понимаем». «Я видел, как ты огрел ее лопатой». «Что?» — разинул рот Простодурсон. «Мне ты сказки не рассказывай», — велел Пронырсон. «Я буду молчать, как рыба. Но я уверен, что утка плыла ко мне». «Я ее не трогал», — сказал Простодурсон. «Просто помог ей вылезти на берег». «А че она тогда не шевелится?» «Она устала. Она плыла против течения». «Ха-ха-ха!» — захохотал Пронырсон. «Да ты прямо сказочник». Он шагнул в кромку воды, нагнулся и сделал несколько больших глотков. «Вкусная у тебя здесь вода», — заметил Пронырсон. «Да, я делаю на ней пудинг и соки, и швыряешь в нее камни. Бульки, от них отличный звук, бульк. Хотя эта вода моя». «Здравствуйте, приехали». Все вдруг стало таким противным. Цвет травы и листьев, и напев реки были, как прежде, приятные, но вон лежит утка, а на том берегу торчит этот тип и говорит. «Вода сначала протекла мимо меня». «Да, но...» — пролепетал Простодурсон. «Просто отдай мне утку, и не будем углубляться в это», — велел Пронырсон. «Утку?» — удивился Простодурсон. «А она не моя. Я просто помог ей выбраться на сушу». «Оно и видно, ага», — хохотнул Пронырсон. «Да правда же». «Как было дело, видел только я», — заявил Пронырсон. «Или ты хочешь, чтобы мы пошли к Ковриксону и созвали собрание? И все придут полюбоваться на утку, а потом мы их спросим, чья она, на их взгляд». «Собрание?» — подумал Простодурсон. «Противное слово. В нем слышится брань и еще рана». Он перевел взгляд на утку. «Полудохлая, если уже не дохлая. Неужели Ковриксон поверит, что это Простодурсон довел ее до такого? А с Добсон? Что подумает этот крендель с Добсон? А Октава? Это же и есть собрание. Все собираются, бронятся, рассматривают, нет ли на утке ран, и решают, кому они больше верят, Пронырсону или Простодурсону. И если все решат, что он укокошил утку своей лопатой, той самой, которую он только что снова нашел... «Ты долго думаешь», — сказал Пронырсон. «Да, но...» — пробормотал Простодурсон. «Так и порешим», — подытожил Пронырсон. «Ты отдаешь мне утку, и считаем, что ничего не было». Простодурсон опять взглянул на утку. Теперь было видно, что она все еще дышит. Это прекрасно. Если бы она еще очнулась, то могла бы сама рассказать, как было дело. Если бы она сию секунду очнулась, то все противное разом бы кончилось, и он пошел бы себе спокойно за ковришкой с хрустящей корочкой. «Кинь ее мне сюда», — велел Пронырсон. «Ну вот чего она не просыпается, лежит себе, пузыри пускает, и хоть бы хны, глупая утка». Вдруг Простодурсона пронзила неприятная мысль. «А зачем Пронырсону утка? Что он собирается с ней сделать?» Когда он сказал «кинь ее сюда», Простодурсон почувствовал, что дело пахнет гаденьким. «Какое прекрасное слово». Да, мне, честно говоря, иногда бывают такие тексты, читаешь и понимаешь, как переводчик просто да, кайфовал. И собрание тоже. И собрание с бранью и радой, да? Да, очень круто. Но спросил себя, простодурсен, дорогой, зачем тебе... Анька, сейчас будет еще одно прекрасное слово. Зачем тебе снулая утка? Какое тебе вообще до нее дело? Еще утром никакими утками здесь не пахло. И тебе, друг мой простодурсен, жилось хорошо. Честно сказать, тебе жилось лучше, пока эта дурацкая утка не притащилась сюда и не улеглась спать на твоем пригорке. Если ты отдашь ее пронырсену, то утки здесь снова не будет. Да и пронырсен уберется в освояси. Все станет как поутру. И ты тихо и спокойно пойдешь за вкусной горячей ковришкой. Так уговаривал себя простодурсен. И рассуждения эти казались очень верными, но что-то в них было не так. Потому что, когда он тащил на лопате из воды красивую утку и ее красивое яйцо, он вдруг почувствовал, что теперь ему будет невкусно есть ковришку в одиночку. И ему показалось даже, что ему в жизни всегда не хватало утки и утиного яйца. Хотя раньше он никогда об этом не думал. «Я собирался спасти бедную утку», — подумал простодурсен. «А теперь...» «Ага», — сказал пронырсен. Он поднял утку за лапы, потом взял яйцо и рассмотрел его. «А это мне не нужно», — заявил пронырсен и швырнул яйцо назад через речку. «Но оно уткино!» — закричал простодурсен. «Она приплыла сюда, чтобы...» «Три-ха-ха!» — прохохотал пронырсен. «Это бред! Откладывать яйца по осени! Из таких яиц выводятся только бредни и бредятины! Замешай его в свой пудинг! А увидишь на реке еще уток? Не мешай им спокойно плыть ко мне!» «Для чего пронырсену утка? Как бы это узнать?» Пока что тот мчался вверх по тропинке, держа утку за лапы. Она болталась лапами вверх, пересчитывая головы кусты и ветки вдоль дороги и обтираясь о траву. «Яйцо! Яйцо!» — подумал простодурсен. «Разбилось, понятное дело. Валяется где-то в траве и вытекает». Оно лежало у камня. Слишком большого, чтобы быть камнем-бульком. И даже для камня Бдемса великоватого. Из земли торчал наружу только край. Когда-то простодурсен хотел этот камень выкопать, но не сумел. Камню не было конца. Наверное, он просто верхушка горы. И вот теперь, приткнувшись к этой подземной горе, лежало яйцо. Красивое и на вид целое. Непорядок, конечно, чтобы маленькое хрупкое яйцо валялось в тени огромного камня. Если в яйце кто-то есть, он задубеет ночью от холода. Когда небо такое синее и прекрасное, как сегодня, ночью жди заморозков. В горах зима уже расчехлила свою амуницию и при случае пускает ее в ход. К тому же здесь его может сожрать хищная птица. Хищные птицы любят яйца. Вкусы ведь у всех разные. Простодурсен любит пудинг и все, что выпекается в пекарне Ковриксона. А хищной птице нравятся яйца. Но простодурсену не нравится, чтобы она лакомилась яйцом у него под окном. Еще войдет во вкус и останется здесь. Будет ждать, не появится ли новое яйцо. Или вообще решит, что они здесь у простодурсена из земли растут. Простодурсен покрутился на месте, посмотрел по сторонам. Все было как раньше. «Да чего странно?» — удивился простодурсен. «Странно, что все точно как раньше, а не совсем иначе». Потом он взял яйцо и понес его домой. Пол и стены были облеплены солнечными пятнами. Солнце светило в окно и во все щели и расклеивало по всему дому свои теплые желтые метки. «Куда кладут такие яйца?» — задумался простодурсен. «Это должно быть место, где он на него не наступит». Там, где он не ходит и не сидит. Кровать? Простодурсен притащил с подоконника одеяло, положил яйцо на кровать и накрыл одеялом. Но одеяло наверняка холодное. Простодурсен знает, как под ним холодно, когда его только принесли с воздуха. Пришлось простодурсену лечь в кровать рядом с яйцом, чтобы помочь ему нагреть одеяло. Все-таки очень симпатичное яйцо. Простодурсен приложил к нему ухо. Ни звука, как и раньше. «Теперь тут тепло и хорошо», — прошептал простодурсен яйцу. «Ты тут полежи, а я схожу к Ковриксону. У меня, понимаешь, много дел. Я не могу весь день лежать с тобой. А если ты будешь молодцом и вылупишься, я покажу тебе, что стало с большим га-га-га. Он очень сильно устал и лег на отдых в горном приюте. Ну, не совсем приюте, скорее, постоялом дворе, но так он поутешал яйцо на прощание, а потом вылез из кровати. Ему ужасно хотелось, чтобы Кавриксон оказался в разговорчивом настроении, потому что Простодурсуну надо было о многом с ним поговорить. «Только бы мне не забыть, что ты здесь лежишь, когда я приду укладываться спать», — сказал он яйцу. А потом отогнул край одеяла, чтобы яйцо лучше слышало его, если там вообще кто-то есть, и сказал все еще раз, и сам же своих слов испугался. «А если я правда о нем забуду? Я ведь не привык, чтобы в моей кровати спало живое яйцо», — подумал Простодурсун с тревогой. Выходя из дому, он сунул руку в карман, проверить, есть ли у него монетка на ковришку. Нащупал белый камень-бульк, но в другом кармане отыскалась монетка. Простодурсун полюбовался, как красиво сияют на солнце камешек и монетка. Потом положил их снова в карман и пошел в пекарню Кавриксона. Какая милая книжка. Я ее не читала, теперь буду читать дальше. Да, честно говоря, я ее читала даже, по-моему, пару раз. Но мне сама тоже хочется почитать ее дальше. Тут, на самом деле, мне как раз очень нравится, что, с одной стороны, она вроде супер детская, ну, в смысле, такие какие-то милые, что-то там, имена и какие-то бульки, весь этот мирок. А с другой стороны, тут вообще-то перед героем очень быстро встает некий нравственный выбор. И сразу понятно, кто тут хороший, а кто тут, как говорится... Не очень. Не очень, да, и хочет... Гаденький. Да-да-да. И главное, что вот... Тут очень важная, у героя сразу возникает проблема, она для меня одна из вообще самых мучительных, когда кто-то говорит тебе, что ты врешь, а ты на самом деле не врешь, а кто-то говорит тебе, ну я-то видел, что ты сделал вот что-то такое, а ты как бы понимаешь, что тебе нечем доказать, что ты этого не делал. В общем, это очень, очень сложная проблема. И дальше в книжке так и будет, то есть она останется вот такой уютной, но при этом там будут происходить вполне... драматические события. Да, мне кажется, эта книжка вполне работает как утешение. Я прям прилегла так немножечко. Да ты тут, по-моему, вообще чуть не заснула. Да, но на самом деле она просто очень какая-то такая мирная и уютная. Да. И, конечно, просто фантастически переведена. Ну, собственно, да, выпуск у нас сегодня такой необычный. Обычно мы почти совсем не читаем вслух и много говорим о том, что происходит в книжке. А мне понравился такой формат, ты знаешь? Да, нет, в принципе, мы можем просто сидеть и читать книжки. Это тоже, я думаю, хорошо и могло бы кого-то порадовать. И если вам понравилось это, и вы бы хотели дальше слушать подкаст в таком формате, присылайте нам письма или пишите нам в Telegram-бот. Да, вообще нам интересно, что вы можете нам посоветовать про то, что могло быть в нашем подкасте еще. Потому что мы поняли, что вопросы начинают повторяться. И... Но главное, что мы почти все уже вам рассказали о том, что с нами происходило в детстве и в юности. В общем, мы размышляем над тем, как будет устроен подкаст дальше. И нам нужен план. Да, потому что вообще-то мы никогда ни на секунду не забываем, что разговариваем именно с вами. Нам это очень важно и утешительно. Так что присылайте свои мысли и сообщения в наш телеграм-бот patronus_bot. Или в почту podcast.patronus@gmail.com. Мы вас очень любим. И обнимаем. Этот выпуск был записан в студии BookMate. Его сделали редактор Мика Голубовский, расшифровщик Кирилл Гликман, звукорежиссер Паша Цуриков. А еще музыку к нашему подкасту написал композитор Михаил Сарабьянов. Почти все выпуски третьего сезона нашего подкаста доступны подписчикам «Гусь-гуся», но этот выпуск мы выложим везде, на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты, в приложении «Гусь-гусь» и в приложении «Радио Арзамас», потому что мы очень хотим, чтобы вы его услышали.